Часть 11. Из глубины дома донесся тонкий и пискливый плач ребенка, который вскоре перешел в громкое рыдание. «Туда, Делла!» — указал Мейсон, двинувшись в сторону детского крика. Миссис Кеннард поднялась и стала боком отступать в направлении выхода. Мейсон с Деллой углубились во мрак чужого дома, натыкаясь в темноте на мебель и ощупью разыскивая выключатели. Их вел детский плач. Они нашли малыша в дальней комнате, в железной кроватке. Мейсон зажег свет. «Бедный мальчик», — сказала Делла, подходя к кроватке. Она наклонилась и взяла его на руки. Малыш тотчас же перестал плакать. Делла улыбнулась ему и вытерла глазки. «Уже хорошо», — ласково сказала она. «Как тебя зовут?» «Роберт Бартслер». И вскоре мне исполнится 3 года, и я никогда не увижу своего папочку, — сказал мальчик и снова расплакался. «Что я должна с ним делать?» — спросила Делла. «Одень его, — ответил Мейсон. — Мы возьмем мальчика с собой». Он быстро повернулся в направлении гостиной. «Миссис Кеннард! — крикнул он. — Где вы?» Ответа не было. «Где вы?» — крикнул Мейсон громче. Войдя в гостиную, он ощутил сквозняк. «Миссис Кеннард!» — закричал он еще раз, направившись в сторону выхода. Двери на улицу были распахнуты. Машина Мейсона исчезла. Глава 20. Мейсон подскочил к телефону и с яростью набрал 0. «Алло! Алло! Центральная? Прошу соединить меня с управлением полиции. Это срочное дело. Быстро! Алло! Алло! Управление? Соедините с лейтенантом Трегом из отдела по раскрытию убийств». «Его нет», — ответил голос на другом конце линии. «А кто есть на месте?» «Сержант Голкомб». «Тогда соедините с сержантом Голкомбом», — говорит Перри Мейсон. «Дело не терпит промедления». Через минуту он услышал голос Голкомба. «Да что там еще?» «Это Перри Мейсон, сержант. Вы должны тотчас же прислать машину с парой человек». «Да? Да что вы говорите?» «Слушайте внимательно. Я уже знаю, почему убили Милдред Денвилл, и догадываюсь, кто это сделал. Чтобы не допустить второго убийства, нужно немедленно послать людей в виллу Изона Барслера. Пошлите достаточно людей, чтобы предупредить трагедию». «Что с головой, умник?» — процедил Голкомб. «Когда мы приедем, вы появитесь с бандой репортеров, и завтра все газеты раструбят, что полиция, очевидно, не уверена в своем обвинении, если поверила в вашу сказочку. Ничего не получится, Мейсон. Вы не загребете жар чужими руками. Что касается нас, то мы отлично знаем, кто и почему убил Милдред Денвилл». «Послушайте, Голкомб», — терпеливо стал объяснять Мейсон, — «я не могу вам рассказать всего по телефону, но повторяю, если вы немедленно не пошлете машину с людьми к Изону Барслеру, то неизбежно произойдет второе убийство». «Хорошо, что вы меня предупредили», — ответил Голкомб. «Когда произойдет это убийство, мы будем помнить, что вы в этом замешаны. Мы дадим вам возможность высказаться перед присяжными, каким это образом вы так точно предвидели убийство. А, собственно, сами-то вы почему не спешите туда, раз это так срочно?» «Кто-то украл у меня машину», — сказал Мейсон. «Да, вот это невезение. До свидания, Мейсон». Услышав треск на другом конце линии, Мейсон с яростью бросил трубку. Он немного подумал, после чего стал искать телефонный справочник. Не найдя, набрал справочную. «Прошу номер Изона Барслера. Хайтс Драйв 2816. Это очень срочно». «Подождите, пожалуйста. Как пишется фамилия?» «Бартслер. Поторопитесь, прошу вас». «Секундочку». Не прошло и полминуты, как телефонистка сообщила. «Изон Барслер. Вестгейт 96-43. Благодарю. Мейсон положил трубку, потом снова снял и лихорадочно стал набирать номер. Через минуту уже другой женский голос спросил его: «С каким номером вы хотите разговаривать?» «Вестгейт 96-43. Прошу немного подождать». Снова наступила тишина, после чего тот же самый голос сообщил: «Кажется, номер неисправен. Я сообщу в ремонтную. Позвоните через четверть часа». С нарастающей яростью Мейсон стукнул по вилке телефона. Услышав сигнал, соединился с обществом таксистов. «Я не могу терять ни минуты», — сказал он. «Мне немедленно нужно такси на бульвар Килман, 1191. «Очень жаль. У нас нет свободных такси в этом районе». «Но это чрезвычайный случай. Речь идет о жизни и смерти». «Мы слышим это постоянно», — ответила дежурная уставшим голосом. «Если это чрезвычайный случай, позвоните в полицию или скорую помощь. Я смогу прислать вам такси не раньше, чем через полчаса, если это вас устраивает». «Не устраивает», — бросил Мейсон с яростью. «Мне очень жаль. До свидания». Мейсон набрал номер детективного агентства Дрейка. Услышав голос дежурной секретарши, сказал: «Говорит Перри Мейсон. Пол у себя?» «Он звонил, что на обеде. У него какой-то гость». «Господи», — простонал Мейсон. «Вы не знаете, где он?» «Знаю. Он оставил номер, по которому я могу его поймать, если случится что-то непредвиденное». «Случилось. Немедленно звоните ему. Пусть он срочно приезжает на бульвар Килман, 1191. Я его жду». «Подождите, это еще не все. У вас нет никого под рукой, кто мог бы добраться туда быстрее?» «К сожалению, нет, господин адвокат. Я думаю, что мистер Дрейк...» «Хорошо, звоните Полу. И еще, с ним Анита Дорсет и некий мистер Тарстон. Пусть он оставит Тарстона с Анитой, а сам прыгает в машину и, ради бога, пусть не жалеет газа». «Хорошо, хорошо, господин адвокат». Мейсон положил трубку и принялся кружить по комнате. Через минуту вышла Делла с малышом на руках. «Посмотри, шеф, разве неприятный мальчик?» Мейсон рассеянно кивнул головой. «Готовы в путь?» — спросил он. «Да, готовы. Я закутала его с ног до головы». «Мы не можем терять ни минуты и не можем отсюда выбраться», — сообщил Мейсон. «Миссис Кеннард украла мою машину. Полиция не хочет и пальцем пошевельнуть. Такси могут прислать не раньше, чем через полчаса. Но если мы ничего не сможем сделать легально, давай испробуем другой способ». Он еще раз набрал ноль и сказал телефонистке: «Прошу меня тотчас же соединить с полицией». Мейсон подождал ответа и сказал, изменив голос: «Алло, полиция? Говорит Язон Барстлер. Я живу на Хайтс Драйв 2816. В дом пытается забраться мужчина в маске. Прошу как можно быстрее прислать патрульную машину». Голос полицейского на другом конце линии был удивительно равнодушным. «Ваш номер телефона? Вестгейт 9643. Вы говорите, мужчина в маске?» «Да». «Вы его видите через окно?» «Да». «Поторопитесь, а то он убежит». «Говорит мистер Язон Барстлер?» «Да». «И вы звоните со своего телефона?» «Да поторопитесь, ради бога, что все это значит?» «Мне жаль», — ответил мужской голос. «Мы только что получили предупреждение от сержанта Голкомба, чтобы не принимали вызов по этому адресу. Кажется, какой-то адвокат хочет вызвать в этот дом полицию, чтобы устроить рекламу своей теории одного убийства. Поэтому мы вынуждены сделать проверку, мистер Барслер. Прошу положить трубку, и мы вам позвоним. Вестгейт 9643, так? Хорошо». Мейсон бросил трубку и от души выругался. «Что случилось?» — спросила Делла. «Этот кретин Голком!» — взорвался Мейсон. «Он умирает от страха, что я выставлю его посмешищем. Придумал себе, что я хочу подсунуть ему взятую с потолка теорию. И это при таких обстоятельствах, когда убийство может случиться с минуты на минуту. Что будем делать? Придется ждать Пола. Он должен быть в пути, если успел утолить первый голод. Будем надеяться, что ему только что не подали бифштекса. Давай погасим свет, Делла. Везде? Ты по этой стороне, я по той. Он погасил верхний свет в тот самый момент, когда Делла выключила торшер. «Свет горит и в других комнатах», — заметила она. «Ничего, важна только эта комната». «Почему?» «Мы представляем с тобой слишком хорошую цель, если кто-нибудь захочет стрелять в окно». «Боже, ты думаешь, что все так плохо?» «Все возможно. Я не знаю, насколько далеко мы зашли, но понемногу начинаю прояснять для себя очертания дела». «Может, ты мне все-таки пояснишь, шеф?» «Разгадка была у меня перед носом, но я ее не заметил», — ответил Мейсон. «Почему?» «Потому что просмотрел один фактор, настолько очевидный, что он выпал из моего внимания». «Какой фактор?» «Фактор времени». «Не понимаю». «Вспомни тот вечер 24-го». Когда Диана вернулась со своего неудачного свидания, было приблизительно 10 часов. Что из этого? Я хотела сказать, какое это имеет значение. На крыльце она встретилась с миссис Кеннард, которая приехала только что. Диана вбежала наверх и застала в своей комнате Карла. Дошло до скандала. Карл умышленно и профессионально подбил ей глаз. После его ухода у Дианы была истерика. Она стала делать себе примочки. Потом она приняла ванну, какое-то время отмачивала опухшие ноги, вытерлась, снова надела выходные туфли, накинула халат. Затем она пошла к миссис Барслер, и был новый скандал. В результате Диана сбежала вниз, набросила шубу и хотела идти жаловаться к Барслеру, когда вдруг услышала голоса. Она стыдилась синяка под глазом, поэтому спряталась в шкафу. Просидела там 10 или 15 минут, затем вышла в самый неподходящий момент. Как раз тогда, когда Барслер и Гленмор провожали миссис Кеннард. Диана потеряла голову, выбежала на улицу и пошла прочь из дома. «И что?» — спросила Делла. «Увяжи все это сама, уложи во времени и сопоставь с остальными фактами, которые мы знаем, и ты поймешь, почему мы должны немедленно ехать к Барслеру». При произнесении этой фамилии малыш расплакался. «Что, дорогой?» — спросила Делла. «Не нужно плакать. Закрой глазки и сделай бай-бай». «Я хочу, чтобы дядя рассказал мне сказку». «Дядя сейчас занят», — сказала Делла. «Он думает». «Зачем?» «Потому что думает». «О чем?» «Об очень важных делах. Сейчас ты должен вести себя тихо». «Тогда ты мне расскажи». «Я не знаю сказок, дорогой. Расскажи мне о Джеки и Джилл». «Я плохо помню». «Моя мамочка знает все сказки». «Да, это хорошо, но сейчас не нужно разговаривать». Мейсон подошел к окну, поднял жалюзи и выглянул наружу. «Лучше не подходи к окну, шеф!» «Я смотрю, не едет ли Пол, если он вообще приедет. Боже, почему он так копается?» «Подожди, видны фары. Какая-то машина подъезжает к дому. Не шевелись, Делла. У нас нет уверенности, что это Пол. Сидите тихо, я погашу свет в холле. Предпочитаю не показываться в освещенных дверях». Быстрым движением он открыл дверь и повернул выключатель. Потом осторожно подошел к двери на улицу, нажал на ручку и чуть приоткрыл. Из машины появился Пол Дрейк. «Все в порядке, Делла», — бросил Мейсон через плечо. «Сюда, быстро!» — он открыл дверь и крикнул. «Мы здесь, Пол! У тебя есть хлопушка?» «Что ты, Перри?» «Конечно нет. А что здесь происходит?» «Меньше об этом. Надо быстрее уезжать. Ребенок у Деллы. Не споткнись, Делла!» «Почему вы сидите в темноте? Разве вы не можете зажечь?» «Нет», — резко ответил Мейсон. «Никакого света, Пол! Убираемся отсюда!» «Это что, похищение?» «Да, что-то в этом роде. Делла, осторожно, здесь ступеньки. Я тебе помогу. Садись с мальчиком сзади». «Нет, Пол, ты справа, а я поведу автомобиль». «Ты?» — простонал Пол. «Ты угробишь мою машину, Перри. Она не выдержит твоего управления. Позволь мне...» «Садись с той стороны», — категорично сказал Мейсон. «Поведу я». Дрейк вздохнул и сел с правой стороны. Мейсон рванул дверцу с левой, сел за руль, захлопнул дверцу, нажал стартер и сразу включил вторую скорость, едва только двигатель заработал. «Держись, красотка», — печально сказал Дрейк. «Сейчас будет весело». Машина прыгнула вперед, разогналась. Шины завизжали на повороте. Автомобиль помчался вперед на полной скорости. «Хорошенько держи малыша, Делла», — предупредил Мейсон. «Держу, шеф!» Ребенок, изо всех сил вцепившись в Деллу, заверещал от радости. «Не радуйся преждевременно, малыш!» — закричал Дрейк через плечо. «Ты слишком мало видел в этой жизни, чтобы знать, что этот безумец может вытворять, сев за руль. Черт возьми, Перри, пожалей же! Куда мы едем? Скоро мы будем на вилле Барслера». «Конечно, если этот катафалк не развалится и ничего не встанет у нас поперек дороги», — съязвил Дрейк без особой уверенности. «Знаешь что, Перри, попробуй следующие повороты брать на двух колесах, как мотоцикл. Тогда будешь рвать только две шины на повороте». «Эй, ты, псих! Я же пошутил!» «Господи! Опомнись, Перри! Ну поосторожней!» Делла на заднем сиденье облегченно вздохнула. «Еще один поворот, и там мы уже будем на месте». Ребенок в восхищении запищал. «Ты говоришь исключительно от своего имени, малыш», — заметил Дрейк через плечо. Делла нервно захихикала. «Знаешь, Перри, когда я звонил в агентство, — сказал Дрейк, — мне сообщили новую подробность по тому письму. Милдред дала 50 центов какому-то парнишке, чтобы тот отвез его на велосипеде. Он рассказал все семье, когда прочитал об убийстве. Увидел ее снимок в газете, но полностью не был уверен, что это она. И только когда прочитал адрес... Боже, Перри, перестань валять дурака! Пожалуйста, помедленнее!» Мейсон давил на газ до упора, ловко лавируя между немногочисленными в этот час машинами и полностью игнорируя знаки и огни светофоров на перекрестках. Ребенок постоянно вскакивал на заднем сиденье, и Делла едва могла его удержать. Дрейк сидел в понуром молчании. Вдруг сзади сверкнул красный огонь прожектора и раздалась сирена. Дрейк оглянулся и лаконично сообщил. «У тебя эскорт, Перри!» Мейсон добавил газа. «Осталось 4 перекрестка. У нас нет времени на остановку и объяснение». Полицейская машина с ревом набирала скорость, понемногу догоняя их. Рев сирены перешел в стонущий вой, парализуя все уличное движение, что позволило Мейсону увеличить скорость. Полицейская машина приближалась еще какое-то время, потом перестала. Обе машины мчались по бульвару, сохраняя дистанцию. «Еще немного и начнут стрелять в шины», — заметил Дрейк. «Если бы стреляли по водителю, то еще полбеды. Но когда стреляют по шинам, то обязательно попадают в кого-нибудь из пассажиров». «Теперь держитесь», — предупредил Мейсон. «Поворот». Он провел автомобиль по широкой дуге, нажал на тормоз, отпустил, прижал, после чего приник к рулю. Сквозь вой сирены продрался визг разогретых шин, на мостовой остались длинные следы. Машину занесло, затем она выровнялась, колеса восстановили сцепление с мостовой, и машина помчалась по прямой, как стрела. Они проскочили еще два перекрестка, и Мейсон наконец затормозил перед виллой Барслера. За ними послышался визг тормозящей полицейской машины. Мейсон открыл дверцу и бегом бросился в сторону виллы. Из полицейской машины раздалась резкая команда. «Стой! Буду стрелять!» Мейсон обернулся. «Поторопитесь, дураки! К крикнул он с яростью. «Мы хотим предупредить убийство!» Полицейский не уступал. «Стой! Иначе я нафарширую тебя свинцом!» Мейсон замер. В этот момент внутри дома раздался грохот выстрела. Несколько секунд спустя еще один. Одна из пуль пробила оконное стекло. Мейсон махнул полицейским. «Быстрее!» — закричал он. «Возьмите оружие!» В доме раздался третий выстрел. Делла Стрит крикнула Дрейку. «Сделай что-нибудь, Дрейк!» И, оставив ребенка, выскочила из машины. «Это Перри Мейсон!» — закричала она полицейским. «Адвокат Мейсон! Он хочет предупредить убийство!» «Это действительно Мейсон!» — сказал один из полицейских. Пол Дрейк вылез из автомобиля. «Делла, стереги малыша!» — крикнул он и пустился бегом к задней части дома. Полицейские промчались мимо Деллы. Один из них направился к главному входу, второй побежал за Дрейком. Изнутри грохнули еще два быстрых выстрела. Мейсон бросился всей тяжестью тела на закрытую дверь, которая отбросила его как мячик. Полицейский рядом с ним поднял приклад ружья и ударил в стекло окна, выходящего на крыльцо. Посыпались осколки. Полицейский двумя пинками выбил торчащие снизу остатки стекла и пролез в освещенный холл. Мейсон быстро нырнул за ним. Из дома донеслась резкая команда. «Стой, стрелять буду!» После чего раздался сухой револьверный выстрел, и сразу же басом прогудело полицейское короткоствольное ружье. Наступила тишина. В библиотеке, служившей Изону Барслеру кабинетом, горел свет. Двери были распахнуты. «Сюда! Сюда!» — закричал Мейсон. «Спокойно!» — возразил полицейский. «Сперва откроем входную дверь. Но там кто-то лежит!» Полицейский посмотрел в указанном направлении. Сквозь открытый дверной проем библиотеки были видны руки и плечо мужчины, лежавшего на полу. Рука сжимала револьвер. Полицейский заколебался, после чего двинулся вперед с ружьем наготове. Из выбитого окна донесся крик. «Эй, Билл! Какой-то мужчина смылся через задний ход!» «Этот детектив Пол Дрейк поймал его, но тот вырвался. В этот момент подоспел я и крикнул, чтобы он остановился. Он выстрелил в меня. Ну тогда и я вмазал. Он убежал между сараями в боковую улочку. Но я попал в него, и должно быть он ранен. Тогда гонись за ним. Чего ты ждешь? Хотел доложить? Доложил. Теперь хватай его. Он кого-то здесь пристукнул». «Давай, быстро!» На ковре, вытянувшись во всю длину, лежал Изон Барслер. Из подогнутой ноги сочилась струйка крови, собираясь в лужицу. Мейсон встал на колено возле Барслера, пощупал пульс. «Пульс нормальный», — сказал он. «Посмотрим, нет ли других ранений. Перевернем его». «Заберите у него револьвер», — скомандовал полицейский. Мейсон перевернул Барслера на спину, и револьвер сам выпал из бессильной руки. Мейсон рванул в стороны полы халата, расстегнул пижаму. Одновременно полицейский, все еще держа в правой руке оружие наготове, левой стаскивал с лежащего без сознания человека штаны. Пуля вошла Барслеру в правую ногу чуть выше колена и вышла у икры, но это была единственная рана, которую они обнаружили. Мейсон понюхал дуло револьвера. Оно еще пахло свежими выстрелами. «От шока потерял сознание», — констатировал Мейсон. «Похоже, что пуля пробила сустав. Положим его на диван и дадим коньяка». «Может быть, вы что-нибудь мне объясните?» — буркнул полицейский, не обращая внимания на предложение Мейсона. Он подошел к входным дверям, открыл их и вернулся в библиотеку. «Кто-то пытался убить мистера Изона Барслера», — объяснил Мейсон. «Похоже, что он тоже не остался в долгу». «Вероятно. Думаю, что он все нам расскажет, как только придет в себя». «Ну, давайте перевернем его и положим на диван». Полицейский помог ему уложить раненого на диване. Мейсон нашел коньяк, смочил Барслеру губы, потом подсунул ему рюмку под ноздри. «Вы не думаете, что необходимо вызвать скорую помощь?» — спросил он у полицейского. Снаружи снова раздался стон сирены и внезапно замер. Еще одна полицейская машина остановилась перед домом. «Похоже на то, что скорая помощь уже приехала», — сказал полицейский. «Разве что вызванная с помощью телепатии», — заметил Мейсон. У Барслера задрожали веки. Мейсон подсунул ему руку под голову. «Глотните немного коньяку», — адвокат наклонил рюмку к его губам. Барслер выпил, закашлялся, но через минуту снова протянул руку за рюмкой. «Я попал в него?» — спросил он. «Еще не знаем», — ответил Мейсон. На крыльце затопали тяжелые шаги, и вскоре в библиотеку вбежали несколько полицейских в штатском во главе с лейтенантом Трегом. При виде присутствующих они остановились. Трег перевел взгляд от полицейского на лежащего Барслера и стоявшего рядом Мейсона. «Что здесь произошло?» «Фрэнк Гленмор хотел убить Язона Барслера», — сообщил Мейсон. «Кажется, мы приехали вовремя». Гленмор убежал через черный ход, но был ранен полицейским патрульной машины. Трек быстро оценил ситуацию. «Бегите, помогите вашему напарнику», — обратился он к полицейскому. «Может быть, вам удастся поймать Гленмора? Мы останемся здесь». «Как вы себя чувствуете, мистер Барслер?» «Чертовски плохо», — ответил раненый. «Что будет с моим коленом?» «Сейчас мы вызовем скорую помощь», — сказал Трек и кивнул одному из своих спутников. Затем повернулся к Мейсону. «Наша вина в том, что мы не приехали раньше. Меня не было. Когда я вернулся, Голкомп рассказал мне о вашем телефонном звонке. Он был убежден в том, что проявил дьявольскую проницательность. Его аж распирало от гордости. Он думал, что вы хотите заманить его в ловушку, чтобы сделать рекламу какой-то своей теории». «Да, знаю», — сказал Мейсон. «Собственно, в его поведении нет ничего удивительного», — бросил Трек, после чего снова обратился к Барслеру. «Вы можете рассказать нам, что здесь произошло?» Раненый протянул пустую рюмку Мейсону. «Гленмору кто-то позвонил из города», — начал Барслер. «Я слышал, как они разговаривали. Он явно нервничал. Вскоре после этого я хотел куда-то позвонить, но в трубке была тишина. Меня это удивило. Я смотрел шнур и увидел, что он перерезан. Тут я насторожился и достал из стола свой револьвер. Но я подозревал не Гленмора, а свою жену. Вскоре после этого в комнату вошел Фрэнк. Он что-то сказал и остановился за моим креслом. Сам не знаю, что пробудило мою чуткость. Но я посмотрел в зеркало и увидел, что он держит в руке пистолет. Я бросился на пол, одновременно стараясь выхватить из кармана свой пистолет. В этот момент Фрэнк выстрелил. Пуля попала мне в колено и пригвоздила к полу. Мне не удалось вытащить револьвер, и я был в полной власти Гленмора. Я видел, как он в меня целится. В глазах у него была жажда убийства». В этот момент раздался звук сирены и визг шин на повороте. Это застало его врасплох. Он оглянулся через плечо и быстро выстрелил. Я отчаянно увернулся. Пуля свистнула у моего уха и попала в пол. Еще немного, и мне был бы конец. Одновременно мне удалось вытащить, наконец, револьвер, и Фрэнк, увидев это, бросился бежать. В дверях он обернулся. И мы выстрелили друг в друга одновременно. Не знаю, попал ли я в него. Я по инерции повторно выстрелил, когда он поворачивался. И на этот раз, пожалуй, попал. Потому что он покачнулся и оперся на дверь. Он ответил еще одним выстрелом. Я был почти без сознания от боли и шока. Помню, что услышал топот подбегающих людей и потерял сознание. «Это все». «Но откуда здесь появились вы, мистер Мейсон?» «В конце концов, я догадался, как было дело», — ответил Мейсон. «Я знал, что Милдред Денвилл похитила у Эллен Барслер ребенка и где-то его спрятала. У меня были основания предполагать, что она отдала его под опеку миссис Кеннард, А та пришла сюда в тот вечер, когда у Дианы было приключение с Карлом. Но миссис Кеннард пришла предложить мне шахту. С этим она пришла к вам в кабинет. Но началось с того, что поведение Милдред вызвало у нее подозрение. Она знала, что мальчика зовут Роберт Барслер. Заглянув в телефонный справочник, она нашла ваш номер и позвонила. Трубку взял Фрэнк Гленмор. Она сказала, что некая Милдред Денвилл отдала ей под опеку мальчика по имени Роберт Барслер. И спросила, не скрывается ли за этим что-нибудь. Гленмор сходу разобрался в ситуации и мгновенно провел расчет. Если бы он получил ребенка в свои руки, то у него бы оказалось мощное средство воздействия на вас, мистер Барслер. Может быть, он уже знал, что дело идет к бракоразводному процессу и собирался шантажировать вас тем, что отдаст ребенка тому, кто больше заплатит. Не знаю, я недостаточно в курсе ваших семейных отношений, но ясно, к чему он стремился. Он велел миссис Кеннард приехать. Он только не предвидел, что будет открывать ей дверь при свидетелях. Миссис Кеннард спросила в присутствии Дианы о мистере Барслере, поэтому он выкрутился упоминанием о шахте. Он увел миссис Кеннард в свою комнату, они подробно обговорили дело и сторговались. Потом он привел ее к вам. Конечно же, он ее проинструктировал о том, что и как она должна говорить. Но, впрочем, вероятно, большей частью говорил он сам. «Вы угадали». «Но что с моим внуком, Мейсон? Вы нашли его?» «Всему свое время. Дойдем и до этого. Я хочу выяснить все обстоятельства, пользуясь присутствием лейтенанта Трега. По правде говоря, я должен был бы догадаться обо всем гораздо раньше. Как вы помните, Гленмор утверждал, что разговаривал с миссис Кеннард всего несколько минут. Тем не менее...» «Известно, что она провела в доме не менее 45 минут, если не больше. А так как вы разговаривали с ней только 5 или 10 минут, ясно, что Гленмор должен был беседовать с ней значительно дольше. Не знаю, к каким договоренностям они пришли, но во всяком случае Гленмор своего добился». «Жалкий проходимец», — простонал Барслер. «С недавних пор я заподозрил его в финансовых махинациях, но хотел разобраться во всем досконально. Я потребовал инспектора, который как раз завтра должен был приступить к проверке финансовых документов. Но я не думал, что положение настолько критическое. Гленмор потребовал, чтобы миссис Кеннард выехала из своего дома», — продолжал Мейсон. Он велел ей старательно замести следы, чтобы Милдред ее не нашла. Но Диана, рассказывая подруге о своем подбитом глазе, упомянула, что таксисту за нее заплатила пожилая хромающая женщина, которая пришла к мистеру Барслеру. Милдред уже знала, что миссис Кеннард исчезла вместе с малышом. Она сопоставила факты и догадалась, что ее обманули. Она решила, что ей не остается ничего другого, как помириться с Эллен Барслер. Она позвонила Эллен, и они договорились встретиться в 10 часов на ферме. Но прежде чем Эллен вернулась из города, появился Гленмор и закрыл Милдред рот навсегда. «Хорошо, но откуда Фрэнк узнал, что Милдред разгадала его игру?» — спросил Барслер. «Есть только одно объяснение», — ответил Мейсон. «Узнав от Дианы о визите миссис Кеннард, Милдред позвонила сюда и тоже попала на Гленмора. Она совершила фатальную ошибку, сказав ему все, что знала. Если бы мотивом Гленмора была только жадность, то это, возможно, подействовало бы на него отрезвляюще. Но существовала вероятность, что обнаружится попытка Гленмора шантажировать вас, и выяснится, что Гленмор хотел иметь предмет шантажа из-за более существенных мотивов. Очевидно, у него земля горела под ногами. Он был готов на все, Наверное, он обещал Милдред привести ребенка на ферму Эллен. Вместо этого он приехал один, решив пойти на крайние меры. И при этом не выпускать ребенка из своих рук, пока не достигнет цели. У Милдред был пистолет. Она совершила свою вторую роковую ошибку, угрожая им Гленмору. Он отобрал у нее оружие и застрелил ее в приступе отчаяния. Потом успокоился, вытер отпечатки пальцев на пистолете, привез его в квартиру Дианы и оставил на видном месте. Он был уверен, что девушка не удержится перед искушением взять пистолет и спрятать его. «А как он попал в квартиру Дианы?» — спросил Трек. Мейсон улыбнулся. «Обычный замок не является препятствием для решительного человека, особенно в ситуации Гленмора». «Если действительно было так, — заметил Трек, — то Эллен Барслер лгала, утверждая...» «Конечно, лгала», — нетерпеливо перебил Мейсон. «Она боялась за свою шкуру. У нее и так было достаточно хлопот, и она не желала, чтобы ее вдобавок ко всему заподозрили в убийстве. Есть еще довольно много мелких деталей, которые требуют выяснения, лейтенант. Но верно одно. Когда Эллен увидела, что собирается дождь, она открыла кран у водосборника». «Да», — признался Трек, — «это очко в вашу пользу, Мейсон. Один из моих подчиненных, бывших со мной в тот вечер, подошел ко мне после заседания суда. Он помнит совершенно точно, что кран был открыт, и вода лилась из сборника широкой струей». Мейсон кивнул головой. «Это один из ключевых элементов дела. Он доказывает, что Милдред могла быть убита перед дождем. Она была убита значительно раньше, чем вы предполагали». «Что с моим внуком?» — не выдержал Барслер. «Я хочу увидеть своего внука, прежде чем какой-нибудь паршивый хирург начнет меня пичкать морфием и прочей дрянью. Я хочу увидеть внука». Мейсон повернулся к одному из полицейских в штатском. «В машине мистера Дрейка ждет мисс Стрит. Будьте так добры. Попросите ее принести малыша. Скажите ей, что опасность миновала, и нам больше нечего скрывать». Полицейский вопросительно посмотрел на Трега. «Иди», — распорядился лейтенант. Тяжелые шаги загудели по ступеням крыльца, и в библиотеку ворвался полицейский из патрульной машины. Видя вопросительный взгляд Трега, он быстро отрапортовал. «Мистер Дрейк нашел беглеца в дровяном сарае на соседнем участке. Нельзя терять времени, господин лейтенант. Он сильно ранен и готов к признанию». Трек, наморщив лоб, осмотрел присутствующих и спросил. «Кто-нибудь умеет стенографировать? Вы можете взять Деллу Стрит», — предложил Мейсон. «Она прекрасно стенографирует, а мы пока займемся малышом». «Нельзя терять времени», — повторил патрульный полицейский. Трек быстрым шагом направился к выходу. На пороге он чуть не столкнулся с Деллой, держащей ребенка на руках. «Мисс Стрит, идемте с нами. Вы должны нам помочь. У вас есть при себе ручка и блокнот?» Делла кивнула. «Нужно застенографировать показания умирающего. Вы сможете это сделать?» Делла кивнула второй раз. Мейсон забрал у нее мальчика и взглядом велел ей не говорить лишнего, после чего вошел в библиотеку вместе с Робертом Барслером-младшим. Глава 21. Делла придвинулась к Мейсону. Он быстро переключил скорость, оставляя позади себя кипящую жизнью виллу Барслера, полную назойливых репортеров и каждую минуту озаряемую вспышками фотографов. «Это было не слишком приятно», — сказал Мейсон. «Конечно, но с другой стороны, не было уж так страшно, как я опасалась. У него очень тяжелые ранения, позвоночник не поврежден, но было ясно, что он умирает. Они хотели выжать из него полное признание, поэтому не слишком-то церемонились. Они сказали ему, что он умирает, Вдалбливали ему это в голову несколько раз. И он признался? Да, во всем. Впрочем, ты и сам все правильно сообразил. Лейтенант Трек говорит, что ты почти точно восстановил все мелочи. Гленмор управлял шахтами Барслера за проценты и пустился на очень рискованные махинации. В нескольких шахтах наткнулись на исключительно богатые жилы, и он стал потихоньку смешивать высокопроцентную руду с низкосортными камнями. Таким образом, он зарабатывал почти в два раза больше. Естественно, что он вынужден был втянуть в это почти весь руководящий персонал. И в конце концов, Барслер стал подозревать, что дело нечисто. Так и получилось, что Гленмору срочно понадобилось чем-то шантажировать его. Но, впрочем, ты сам все знаешь. Он упоминал, что мальчик не является внуком Барслера? Нет, ни словом. Пожалуй, он вообще этого не знал. Он был, кажется, убежден в том, что Милдред просто похитила малыша. О боже, а это что такое? Мейсон затормозил и остановился так, чтобы фары осветили хромающего по тротуару молодого человека. Он выглядит так, как будто на него напали и избили. Но ведь это же Карл Фрэтч. Мейсон открыл дверь и вышел из машины. Карл, что случилось? Карл Фрэтч окинул его взглядом, который должен был выражать высокомерное презрение, и побрел дальше. «Эй!» — крикнул ему вслед Мейсон. «Вам помочь?» Молодой человек не соизволил даже оглянуться. Мейсон вернулся к Делли. «Я хотел предупредить его, что он застанет дома». «Да ладно, пусть себе идет». «Но что же с ним случилось?» — недоумевала Делла. Мейсон расхохотался. У него было свидание с сотрудницей Дрейка. Вероятно, девушка вытянула из него то, что хотела, и не была склонна позволять ему излишне фамильярничать. Помнишь ее? Она выглядит так, словно не может сосчитать до трех, а на самом деле участвовала в показательных боях с боксерами-мужчинами. А Карлу, очевидно, ударили в голову его мужские успехи. Если в будущем он думает продолжать пользоваться пещерными методами соблазнения, то ему придется предварительно овладеть мужественным искусством самозащиты. «Жаль, что Диана не может его увидеть», — рассмеялась Делла. «У Карла такой фингал, что к утру он будет фиолетовым». «Делла, нужно признать, что сотрудницы у Пола очень даже ничего». «Зато машины в безобразно плохом состоянии». «А как Пол вернется?» — забеспокоилась Делла. «Мы же забрали у него машину». «Ничего, полиция его подбросит. Он был свидетелем перестрелки. Пройдет еще час или два, прежде чем они составят протокол. А мы за это время займемся чудесами». «Теперь я буду ясновидцем. Мы поедем на хороший ужин, верно?» «Да, мы должны съесть что-нибудь такое, что отбивает вкус шоколада», — подтвердил Мейсон. «У меня этот вкус до сих пор во рту». «У меня тоже», — со смехом призналась Делла. «Может быть, мы получим где-нибудь хороший сочный бифштег с грибками, картошечкой по-леонски, с лучком и французскими булочками с хрустящей желтой корочкой. А так как уже ночь и больше клиентов не предвидится, мы попросим подать чесночную приправу», — добавила Делла. «И бутылку красного вина, чтобы прополоскать горло. Что же нас задерживает?» «Ничего, кроме опасения, что сержант Голкомб арестует нас за превышение скорости». Минуту они ехали молча. «Когда ты скажешь Барслеру, что мальчик не его внук?» — спросила Делла. «Не будь глупой, вообще не скажу». «Так ты позволишь?» «А почему бы и нет? Мальчишка сирота, его мать убита, отца никто не знает. Юридически он сын погибшего Роберта Барслера. У него есть свидетельство, дающее ему право носить имя Роберта Барслера-младшего. И Зон из-за него помирится с Эллен и, наверное, запишет на мальчика все состояние». «Но разве Зон не догадается? Разве он не заметит, что между ними нет никакого семейного сходства?» Мейсон рассмеялся. «Ты даже не представляешь, дорогая, насколько люди склонны интерпретировать факты так, как им хочется. Прежде чем приехала скорая помощь, и ему сделали обезболивающий укол, у Изона было время подружиться с малышом. Лицо у него сияло, и он был так рад, что не чувствовал даже боли в простреленном колене. Ты бы не поверила, каким наивным может оказаться в определенных обстоятельствах даже такой ярый скептик, как Барслер. Он отыскал в малыше всевозможные семейные черты. Он утверждал, что у мальчика лоб Эллен, губы Роберта, а глаза он прямо-таки унаследовал от собственной матери Барслера. Это говорил Барслер? Этот скептик, так ценящий трезвость ума, поразилась Делла. «Видишь, — сказал Мейсон, — вот тебе самое лучшее доказательство того, каким легкомысленным может быть человек, который принимает позу ярого скептика, когда в игру входит что-то, во что он страстно хочет верить». Мейсон свернул в боковую улочку. «Ты помнишь этот ресторан?» — спросил он с оживлением. «Здесь подают замечательные хрустящие гренки с топленым сыром и приправой». «Ну, конечно!» — воскликнула Делла. «И у них есть великолепное вино. Мы давненько сюда не заглядывали, шеф». Они вошли в ресторан. Мэтр Дотель узнал их и провел к уютному столику. «Что ты собираешься делать с дневником Милдред Денвилл?» — спросила Делла после коктейля и пары зеленых оливок. «Устрою торжественное сжигание. Делла, адвокат, как и врач. Только врачи заботятся о здоровье своих пациентов, а адвокат — о спокойствии их души, что не означает, будто я откажусь от удовольствия в маленьком предупредительном шантаже. Ты имеешь в виду Эллен Барслер?» «Да, если она пообещает быть вежливой и милой для свекра, мы взамен обязуемся, что дневник не попадет в чужие руки». «Какой это параграф, шеф?» «Разве это важно? А что будет с Барслером? Кто его возьмет в руки?» «Предполагаю, что это сделает внук. Перри, посмотри, Пол и тут нас нашел». Пол Дрейк шел к ним через зал. «Подвинься, Перри. Если ты думаешь, что я позволю вам объедаться в сладком уединении без меня, то здорово ошибаешься. Кто тебя обидел, Пол? Неужели мой телефонный звонок оторвал тебя от обеда?» Дрейк нахмурился, словно с трудом что-то припоминал. «Ах, это! Нет, обед я съел. Вот только десерт не успел доесть. Но это было давно. С того момента прошло ужасно много времени. Ты хочешь сказать, что снова голоден и намерен обжираться за наш счет?» «Ты угадал», — ответил Дрейк. «Я знал, что найду вас здесь. Эти проклятые полицейские велели мне взять такси. Не беспокойся, Перри, я не забуду упомянуть этого в расходах».